Фары разрезали темноту, как блестящие металлические ножницы, темную ткань. Клавдия сидела тихо, значительно поглядывая в окно. В машине она всегда чувствовала себя как-то значительнее и солиднее. Машины вообще завораживали ее. Будь у нее деньги, она первым делом купила бы себе машину. Правда, неизвестно, куда бы она на ней ездила. Но придумала бы куда. По кольцевой. В понедельник с запада на восток, во вторник с востока на запад и так далее. Она любила рассматривать их, длинные и гладкие, сверкающие полированными боками. Некоторые напоминали пляжных красоток с глянцевых страниц дорогих журналов. Другие — загорелых суперменов с рельефными мышцами и блестящей кожей. Третьи, их было мало, английского принца Чарльза с его чопорностью и консервативными костюмами. Еще были машины-лошади. То ухоженные и породистые, то грязные и запыленные. И машины-ишачки, старенькие, но верные и преданные. Были машины-кометы и машины-стелсы. И людей в машинах Клавдия тоже любила. На светофоре, дожидаясь зеленого, она всегда всматривалась в тех, кто сидит в этих личных апартаментах на колесах. И зоркость ее превосходила зоркость любого гаишника. Она моментально придумывала истории, любви или ненависти, смотря по выражению лиц. Она радовалась, когда замечала в «Мерседесах» детские кресла, или цветы на заднем стекле, или собаку, или старуху. Ей казалось, что люди в дорогих машинах непременно должны быть уверены в себе, в тех, кто сидит рядом. Девушки красивые, мужчины великодушны. Она понимала, конечно, что сказки придумывать приятнее, чем смотреть правде в глаза и читать в «Московском комсомольце» статистику взрывов и расстрелов именно таких машин. Бог с ней, со статистикой. Когда Клавдия рассматривала машины, статистика ее совсем не волновала. Таня мурлыкала какую-то песенку, круто закладывая вправо с Ленинградского шоссе. «Правильно мы сделали, что поехали», — сказала она, наконец вытащив машину из рытвины канав на освещенную улицу. «Не молодец ли я? Завтра тебя кто-то поохраняет, а послезавтра все станет ясно. Не будь мой брат великий сыщик». «Все это, конечно, хорошо», — отозвалась Клавдия, выныривая из своих машинных мыслей. Но сам он заниматься этим не пожелал. Таня искоса на нее взглянула. «Что значит сам?» — спросила она осторожно. «А кто же будет этим заниматься? Димку просить и так далее?» «Вот именно, что Димку просить», — буркнула Клавдия. «Мы-то ведь не Димку просили, а Ларионова. А он сказал, черт с вами, пусть Димка пойдет и проверит. А тебе чего хотелось?» Клавдия промолчала. И Таня длинно вздохнула. «Понятно. Никакая слежка тебя не волнует. Так? Представление затевалось для Ларионова, а он, как всегда, все неправильно понял. Ты что, наврала нам, Ковалева? Про полосатые рубашки, про мост в Отрадном, про булочную?» Клавдия покраснела. Она даже представить себе не могла, что ее можно заподозрить в таком коварстве. «С чего ты взяла?» — спросила она Таню вспыльчиво. «Никому я не врала и не думала даже. Соглядатай есть и слежка есть. Все есть, как в романе. И, как обычно, нет только одного Ларионова», — с сочувствием произнесла Таня. «Ясненько, Танька», — сказала Клавдия, стараясь быть как можно более убедительной. «То, что ты меня тогда застукала в ванной, не дает тебе никакого права надо мной издеваться. Я его люблю с 20 лет и дальше любить буду». «Ну и дура», — ответила Таня с тем же глубоким сочувствием. И до Клавдиного дома они промолчали. «Спасибо», — сказала Клавдия, выбираясь на холод из теплого салона девятки. «Звони мне завтра, как только что-нибудь узнаешь», — приказала Таня. «А если я раньше узнаю, я тебе сама позвоню. А может, договорюсь с Андрюхой, и мы к нему опять вечерком подъедем». «А как же Павлов?» — развеселилась Клавдия. «Он 2 вечера подряд без тебя переживет?» «Переживет», — уверенно сказала Таня и потянулась поцеловать Клавдию в щеку, покрасневшую то ли от перспективы завтра снова встретиться с Андреем, то ли от наклонного положения. «Пока! Пока, Танюш!» Клавдия проводила глазами девятку. Выезжая со двора, она приветливо подмигнула красными, как угольки, тормозными фонарями и неспешно свернула за угол. Клавдия зачем-то помахала рукой и вошла в подъезд. Потом она так и не могла как следует вспомнить, что именно случилось. Она поднималась по лестнице, думала об Андрее и о своем соглядатае, который сегодня почему-то не болтался у подъезда, и о горячей ванне, и о завтрашней работе. Ни о чем и обо всем сразу. И свет в подъезде горел. Из-за тонких бумажных дверей слышны были голоса и привычное вечернее кваканье телевизоров, у всех одинаковое. Она не слышала ни шума шагов, ни хлопанья неугомонной подъездной двери, не чувствовала никакой опасности. Только вдруг цементная, давно не мытая лестница ушла у нее из-под ног. И, не понимая, что происходит, она почему-то с силой ударилась о стену. Звук был глухой, как от мешка с тряпками. «Неужели это я так долбанулась?» — смутно подумала Клавдия. Что-то сильно дернуло ее за руку, вывернуло кисть. Она отлепилась от стены, падая головой вперед, приземлилась на колени и взвыла от боли. Неловко повернувшись, Клавдия плюхнулась на ступеньку и осознала, что она в подъезде одна. А от ее сумки остался только драный коричневый ремешок, намотанный ради предосторожности на руку. У нее отняли сумку. Не помогли никакие предосторожности. Коленка болела ужасно, и кисть, кажется, была вывихнута. Она баюкала кисть другой рукой и твердила сама себе. «Вот гады! Господи, какие гады! Ну какие же гады, господи!» «И главное, в сумке-то ничего нет. А что там у нее в сумке? Вспомнить бы!» «Да, кошелек. В кошельке рублей 30. Проездной. Ах, черт, проездной на месяц. Месяц ведь только начинается. Почему она не забыла этот дурацкий проездной в кармане после того, как предъявила контролерша в метро? Нет, дурацкая аккуратность. Все должно быть по своим местам. По полочкам, по кошелечкам, по отделеньицам. Идиотка. Очки. Три ручки». Записная книжка и всякая бумажная ветошь, которую она по привычке таскала с собой. Паспорт дома, это точно. Ключи. Похолодев, Клавдия здоровой рукой обшарила карманы. До правого добраться было очень трудно. И она стремительно поднялась со ступеньки, на которой сидела, переживая свое несчастье. Да где же они, черт возьми, тоже украли? Это совсем плохо. Это ужасно. Как она попадет в квартиру? Где будет ночевать? Что теперь делать с замком? Сию секунду менять или дожидаться вора? В этот патетический момент ключи нашлись. Клавдия с шумом выдохнула, задержав в легких воздух, и поплелась дальше, здоровой рукой придерживая в кармане ключ. Она открыла дверь, зажгла в квартире свет, заперлась на замок и на цепочку и прислонилась лбом к стене. Ей было очень обидно и жалко эту древнюю сумку, которую, по-хорошему, давно надо было бы выбросить в помойку. И хотелось поймать и отколошматить мерзавцев, которые вырывают сумки у усталых женщин, возвращающихся вечером домой. И еще эта рука проклятая. Ну как она завтра будет работать? Как? И еще проездной. Слеза капнула ей на ботинок. И это крошечное соленое озерцо, растекшаяся по ботинку, стала последней каплей. И первой. Клавдия зарыдала. Слезы полились градом, и их пришлось вытирать воротником. Воротник был ворсистый и жесткий. Щеки сразу стали гореть и противно чесаться. «Ну что же это за жизнь?» — говорила она сама себе и даже подвывала от горя. «Ну когда же это все кончится? Ну так же совсем невозможно. Вот сволочи, а!» «Надо же быть такими сволочами!